Глава третья. Утро было хмурым, похмелье всегда хмурое. Не надо было Бехеровку с пивом мешать. В очередной раз сам себе сказал я. Сказал и поплелся в ванную. Долго отлеживался в отстывающей воде. Потом также долго готовил себе завтрак. Потом начались звонки, просмотр почты, ответы на мейлы и смски. Потихоньку стал оживать и к обеду был уже в форме. После обеда съездил в кадастр недвижимости, получил нужные мне бумаги и вернулся домой. Послонялся по квартире, навел порядок, подумал и побрился. На всякий случай поменял постельное белье. Еще подумал. Вышел купить цветы в ближайший цветочный магазин. Именно там меня и застал звонок от Златы. «Привет!» – выдохнул я в трубку. «Ты где?» «Я около твоего дома», – сказала она. «Бегу уже!» – заторопился я. «Через 10 минут буду». Я схватил букет ромашек, сел в машину и поехал домой. Остановился рядом с ним. Не стал загонять автомобиль в гараж, потому что около дома меня ждала Злата. С прекрасными зелеными глазами. Я подошел, протянул ей букет. Она смутилась. «Пустишь переночевать?» – спросила меня. «А то у меня опять проблемы с ночевкой. Или сдай мне одну из своих квартир». «Свободных нет», – соврал я. «Все заняты. Так что придется тебе ночевать у меня». Я наклонился к ней, поцеловал. Злата ответила мне. Голова закружилась. «Что я делаю?» – подумал я. «Она же младше меня на 16 лет. Теоретически она могла бы быть моей дочерью». Но потом эти мысли ушли. Остались только поцелуи. В лифте, в коридоре, на кухне. На кухне мы наконец-то отцепились друг от друга. Глаза у Златы сияли. «Я есть хочу», – сказала она мне. «Может, приготовить что-нибудь?» «Не надо ничего готовить», – остановил я ее. «Я пельмени сварю. Это быстро». «О, я слышала про это русское блюдо. Интересно», – сказала Злата и уселась на стул. «И когда готовит мужчина, это сексуально. Очень». Я не стал с ней спорить, сексуально или нет выглядит варка пельменей. Достал их из морозилки, кинул в кипящую воду и через 10 минут разложил по тарелкам. Добавил сметанки и петрушки. Злате пельмени понравились. Да и я поел с удовольствием, хотя они мне и надоели порядком за время моей холостяцкой жизни. За окном начало темнеть, но темнело как-то очень медленно. Хотелось выключить солнце и остаться с Златой наедине, без надоедливых солнечных лучей. Мы пересели на диван, поболтали о погоде, о каком-то фильме. Мысли путались, и, судя по всему, не только у меня. Наконец я решился. Наклонился к девушке, приобнял ее за плечи. Злата подалась ко мне. Ее зеленые глаза сверкнули. «У беды глаза зеленые», – промурлыкала Злата. «Запомнила», – улыбнулся я ей. Мы поцеловались. От нее пахло женским теплом, желанием и немного пельменями. Мы целовались и целовались. Постепенно я стянул с нее майку, потом бюстгальтер. Груди у нее были небольшие, как раз под мою ладонь. Каждый раз, когда я дотрагивался до сосков, она вздрагивала. Губы ее опухли. Рыжие волосы разметались по плечам. «Я сейчас с ума сойду», – простонала Злата. «У меня полгода не было мужчины». «У меня тоже давно никого не было», – прошептал я ей в ответ. «Я хочу тебя». Злата отстранилась, поправила прическу, точнее то, что от нее осталось. «Я в ванную», – сказала. «А потом ты. Постели нам». И ушла в ванную. Закрылась там, зашумела водой. Я заметался по квартире, взбил подушки, зажег свечи. Сердце колотилось так, будто я находился на самом первом свидании в своей жизни. Посидел на кровати, ожидая Злату. Потом достал планшет, зашел на YouTube. Быстро нашел альбом Джо Дассена. Из динамика полилась песня «Если б не было тебя». Я выключил свет. Комнату освещали только две маленькие свечки. Скрипнула дверь. Злата проскользнула мимо меня легкой тенью и сразу же зарылась в одеяло. «Я быстро, я сейчас!» Вскочил я, ринулся в ванную. В ванной пахло мылом, каким-то кремом и женщиной. На полке стояла коробочка с зелеными линзами. На стиральной машинке лежали аккуратно сложенные штанишки и трусики. Я прополоскал рот жидкостью для свежего дыхания. Принял на скорую руку душ, обтерся полотенцем, вышел в темноту спальни. Злата ждала меня, прильнула ко мне, вцепилась губами в мои губы, обхватила мою голову руками, застонала, когда я вошел в нее. Мы не спали почти всю ночь, целовались, занимались сексом, измученные на несколько минут засыпали, чтобы потом опять сплетаться в жарких объятиях. Казалось, что уже все, нет ни желания, ни сил. Но стоило коснуться губами щеки Златы, как сон летел прочь, и мы опять ласкали друг друга. Целовались, разговаривали, рассказывали о себе, о своем одиночестве, о своих жизнях. Злата была ненасытна. Казалось, внутри нее работает атомная батарейка, которая постоянно заряжает Злату, а через нее и меня. Проснулся я поздно, прищурился от яркого солнца, пробивающегося сквозь светлые занавески. Рядом никого не было. Можно было подумать, что прошедшая ночь мне приснилась. Можно было бы, но гудящее от усталости тело говорило, что это был не сон. Я потянулся, натянул штаны и потопал на кухню. Моя любимая была там, уже умытая, причесанная, в легких шортах и маечке. На маечке улыбался ежик. «Я нашла у тебя в шкафчиках хлопья. Будешь с молоком?» – спросила она. «Буду», – кивнул я. «Вот только приведу себя в порядок». Зашел в ванную, привел себя в порядок, вернулся на кухню. «Я стихотворение сочинил, пока умывался», – смущаясь, сказал я Злате. «Прочитай», – попросила она. «Оно на русском», – ответил я. «Все равно прочитай, а потом переведи», – улыбнулась мне Злата. Я думал, что уже пришла моя осенняя усталость. Но в сердце ты мое вошла, и в нем навек, навек осталась. Продекламировал я вначале на русском, а потом на чешском. Злата молча подошла ко мне, обняла, и сердце мое ухнуло куда-то вниз. Я стихи не писал с 18 лет, а уж читать их кому-то никогда не читал. «Завтра похороны брата», — грустно сказала Злата. «Я хочу узнать, почему он погиб и кто его к этому подтолкнул». «Я приду на похороны», — встрепенулся я, — «и я узнаю, почему погиб Михаил». «Не надо приходить», — попросила Злата. «Там будут только мама и я, а она никого не хочет видеть. Я сегодня переночую с ней у подруги, а завтра ночью провожу домой. Есть ночной поезд». «Мы не увидимся целых 2 дня?» — спросил я. «Мы не увидимся всего 2 дня», — ответила Злата. «Не скучай, я обязательно приеду к тебе. Ты мне очень нравишься». Я привлек к себе Злату, обхватил ее талию, и мы долго стояли у окна, глядя на трамвайчики, выезжающие из депо. Небо было хмурое, собирался дождь, и на душе было неспокойно и тоскливо. Лишь трамваи весело звякали на стыках и на поворотах.